18 глава Евангелия от Иоанна, я прочитаю с 12 стиха. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ». Вот такой небольшой отрывочек. Здесь несколько лиц действующих, на которые мне и хотелось обратить внимание. Один из них – Каиафа, первосвященник. Мы уже слышали эту мысль о том, что в Израиле был Синедрион. Это судилище израильское, где собирались старейшины, особо уважаемые люди. Начальником Синедриона был первосвященник. Это был глава, самый основной начальник в Израиле. И несмотря на то, что Израиль в то время находился под гнетом Рима, власть первосвященника была огромная. Даже тогда, когда Иисуса Христа привели к Пилату, Пилат сказал: «У вас есть закон, судите». Даже Пилат, римский наместник, и то он доверял священнику, первосвященнику. Такая огромная власть была у первосвященника. И вот мне хотелось обратить внимание, Каиафа на тот год первосвященник. Друзья, вот ни раньше, ни позже, на тот год, когда Богом предусмотрена смерть нашего Господа Иисуса Христа, самый главный начальник – это Каиафа. Он будет выносить приговор Иисусу Христу. Он не был годом раньше первосвященником и не годом позже, вот на тот год. Друзья, Иисус Христос еще, когда ходил по земле, Он отмечал, что Его приход, Его хождение здесь на земле – это величайшая благодать, Богом ниспосланная. И мы знаем с вами, сколько радостных встреч было у людей с нашим Господом. Как были счастливы люди, которые вот имели такое, ну что ли, привилегию встретиться с живым Господом. Иисус Христос сам об этом сказал, Он говорит: «Авраам, Он хотел увидеть хотя бы один из дней моих, Авраам, хотя бы один из дней». Друзья, и мы знаем, вот там даже не день, хватало мгновения, допустим, для слепорожденного, да, мгновение, женщина, которая прикоснулась к Господу, одно мгновение, встреча с Господом личная, и это уже блаженство, которое будет ее счастьем на всю жизнь. Один день, Каиафа год, год со Христом, год, когда он смотрел на Христа, год его власти, когда Христос храм его очищал там, где он был старшим, год, когда Каиафа пророчески сказал, что Христос умрет за народ. Это все на его долю выпало. И вот, друзья, было ли это преимуществом Каиафы, или это была трагедия? Вот, допустим, об Иуде сказано, что лучше бы ему не родиться. Он тоже был таким вот несчастным человеком, которому выпало на долю сознательную жизнь провести вместе с Господом. Но о нем сказано, лучше бы ему не родиться. Он был от лукавого, он был вор. Каиафа был первосвященником. Каиафа знал Бога, Каиафа служил Богу. И если посмотреть на Каиафу, Каиафа хорошо знал и внимательно слушал то, о чем говорил Христос. Каиафа был орудием в руках Божьих и даже пророком. Каиафа знал, что Иисус Христос сказал, что Он в третий день воскреснет. Каиафа об этом знал. И он был свидетелем того, что Он действительно воскрес. Время для Каиафы. Бог чудесным образом на его глазах творил множество чудес. И вот он, как верховная власть, ему нужно было решить, что сделать с Иисусом. Вот Господь ему дал немножко времени, Господь дал ему эту чудесную встречу и определил ему огромную власть. И в его власти было, что сделать с Иисусом. Он знал, кто такой Иисус. и он вынес приговор смерть ему. Можно затронуть еще этих личностей, которые были на Голгофе. Это Пилат, это еще один человек, который имел власть. Я, говорит, имею власть отпустить тебя и имею власть распять тебя. И вот для этого человека Господь говорит, конечно, он менее ответственен за свои поступки. Господь говорит, на тебе меньше греха, меньше. Больше греха на том, кто тебя предал мне. Каиафа был основной виновник. Но Пилат тоже стоял перед выбором. Что я сделаю с Иисусом? Это он задает такой вопрос всем, потому что он его не может решить. Что сделать с Иисусом? Для чего Христос стоит перед ним? Для чего Пилату на этот вот именно час дана власть? Для чего? Пилат имеет личную встречу со Христом. Пилат прекрасно знает, что Христос невиновен. Он это знает. Ему жена об этом подсказывает. Пилат, не делай ничего, это праведник. Пилат и сам об этом знает. Это праведник. Пилат знает, что это царь иудейский. И никто его в этом не смутил до последнего часа, потому что он потом прибьет дощечку на кресте, где напишет «Сей Иисус, царь иудейский». Он от этого не отказался. Пилат знает, что Христос – это Сын Божий. И он в это поверил. Когда первосвященники сказали, что Христос назвал себя Сыном Божиим, Слово Божие говорит, он испугался сильно. То есть Пилат поверил, потому что он видел в нем этого Сына Божьего. Что же сделал Пилат с Иисусом? Бог дал Пилату время. Бог дал Пилату встречу. Пилат определил Господа на распятие. Друзья, можно было бы и другие приводить примеры Иуды, примеры, которые вот Бог давал встречи, Бог стучал в сердце, Бог лично стоял перед человеком, а человек стоял перед выбором. И Библия неоднократно вот отмечает эту мысль: «Всему свое время. На сей час я пришел». Допустим, Ветхий Завет говорит о фараоне, который пропустил время, пропустил. Библия говорит о том, что есть час пришествия Господня, есть день спасения, есть час и день, на который ангелы стоят, губители, и у них определенный час, и у Бога всему свое время. Всему свое время. И упустить время, упустить шанс, это страшно. Страшно. Сегодня у нас тема такая о молодежи, о детях, о родственниках. И вот, друзья, здесь тоже как-то сразу вспомнил Давида, мужа Божьего. А знаете, тоже умел пропускать время. Пропускать. Это страшно, пропустить время. Он пропустил время, когда Амнон, сын его, был отягчен юношеской любовью. Он полюбил Фамарь. И Давид знал об этом. Давид видел его тяжесть сердечную, но не помог ему так, как должно. Давид знал, что Амнон, сын его, завел коней и захотел стать царем. Давид знал это. Но почему-то Слово Божие говорит, не остановил его. Давид знал, что Соломон сидит у ворот его, Авессалом, сидит у ворот и встречает людей, отвращая их от него, знал Давид, и не сделал ничего. Друзья, это была беда для него, он много плакал потом, но самое страшное, его дети все эти погибли. погибли бесславно навеки, погибли. Вовремя не сделано то, что нужно сделать. И когда мы говорим о детях, это очень частая фраза «упустил», «упустил». Друзья, Бог дает всему свое время, вот время раннего детства, когда нужно, допустим, применять розгу. Ранний возраст, как хорошо, когда дети, все вовремя, авторитет папы, мамы, вот так вот все заслужено. А потом проходит время, и чувствуешь, уже этот метод не подходит, не подходит. Детям 14-15, уже о розге разговора не может быть, а послушания должного нет. Что делать? Некоторые родители спохватываются, опоздал, ну давай наверстывать. Сыну там 15, 16, 17, он пытается его розгой чему-то научить. Опоздал, понимаешь? Да, поздно. Надо другой метод. Надо обращать внимание, надо контролировать, надо давать совет, надо найти время общения. Некогда, не успел, пропустил. Выросли дети, дерзкие, своевольные, не слушаются. Что делать? Что делать? Пытаются наверстать, не слушаются, разговаривать не хотят, наказывать поздно. Что делать? Делают ошибки. Теперь уже время, наверное, плакать и молиться. Другого нету метода. Искренне плакать нужно и сокрушаться об упущенном. И вот так вот время. Время проходит, всему свое время. И вот, друзья, время, то, о чем хочется главное сказать. Это время встречи со Христом. Это самое главное время. И можно что-то пропустить. Конечно, это роковые ошибки, это печаль, это слезы. Но вот время встречи с Господом, оно тоже не всегда. Есть это время. Есть это время. И его тоже можно использовать, а можно пропустить. Не раз приходилось слышать вот свидетельства такие, особенно детей верующих родителей, покаются, вот спрашиваешь, а у тебя раньше было желание покаяться? Было. Стучал ли когда-то Господь в твое сердце? Стучал. На таком-то общении, в такой-то беседе стучал. А почему не покаялся? Ну вот, не покаялся. А если больше не постучал? Упустил бы время навеки. А почему постучал, да, вопрос? А кому-то не стучит, друзья, не стучит. А почему не стучит? И вот, рассуждая так о детях наших, о молодежи, почему-то и вспомнил вот этих людей, Каиафу, Пилата. Они знали, кто такой Господь. Они прекрасно знали. И вот наши дети, они тоже очень много знают. Они заканчивают воскресные школы. Они знают иногда Священное Писание лучше многих из членов церкви, взрослых, пожилых. Знают. Но это знание не спасает. Спасает вот этот выбор. Выбор, когда Христос посещает сердце. Вот здесь нужно сделать, открыть сердце Ему. Спасает вот этот момент, когда ты на стук Господа открыл свое сердце. Вот что спасает. Друзья, и мы, конечно, делаем очень правильно, когда детей стараемся научить, научить. Но Слово Божие говорит, воспитывайте в учении и наставлении. Научить. Но Слово Божие говорит, воспитывайте в учении и наставлении. Это не просто научить, воспитывайте. В воспитании участвует и личный пример, и наставление по Слову Господню, и действие, и молитва. Три. Воспитание участвует в учении и наставлении Господнем. И нельзя ничего упустить. Почему? Друзья, вот это время, оно известно только самому человеку. Время, когда посещает Господь для покаяния. Время, когда Господь посещает и призывает на служение, к труду, посвящение время. И его тоже можно отвергнуть. Я знаю свидетельство одного брата, который Однажды на молодежном общении ясно почувствовал призыв Господа посвятить Богу свою жизнь. И он почему-то это очень отчетливо услышал в своем сердце, что именно сегодня моя жизнь не была посвящена Богу, как должно. Сегодня нужно посвятить. И знаете, друзья, он сказал «нет». Он сказал «нет». Он сам мне об этом признался. Он говорит, это было что-то такое непонятное явление в моей жизни. Я почувствовал какую-то легкость в своем сердце, мне стало очень хорошо. И в то же время его жизнь пошла под откос. Сегодня он отлучен от церкви, его нет среди нас, друзья. Время. Время, когда Господь встречается с человеком. И каждый из людей сам лично только знает это время, когда Господь подходит, стучит в сердце, когда нужно открыть, когда надо ответить, когда Господь тебя призывает к покаянию, когда Господь тебя призывает к служению. Есть время. А завтра уже это может не повториться. И вот здесь-то, друзья, и нужна наша родительская или же молитва, особая молитва. Молитва о нашей молодежи, о наших детях, о наших родных. Друзья, мы можем сказать все, знание не спасет. Спасет день посещения Господня. Вот что спасет. И вот об этом и нужно молиться. Вот для этого и нужно вспахивать вот эту почву, для того, чтобы день посещения не был пропущен. Для того, чтобы когда Господь будет проходить мимо, как мимо того вот слепого Бартимея, человек, который нуждается в спасении, мог закричать. Мог закричать. Ведь что было бы, если бы Христос проходил мимо Бартимея, а он молчал? Он бы так навсегда и остался слепым. Ему нужно было закричать, ему нужно было выйти навстречу Господу, ему нужно было, чтобы высказать свое желание Богу. Нельзя пропустить. Что было бы, если бы Закхей не вышел навстречу Господу, и Господь не обратился к нему? Что было бы? Иисус Христос никогда бы больше не пришел в Иерихон. Никогда. И Закхей так бы и остался тем, кем он был. Но вот эта встреча, она изменила всю его жизнь. День посещения, время. Господь, обращаясь к Израилю, говорит, ты не узнал времени посещения твоего. Как это страшно. А как узнать? А как не отвергнуть этот призыв? И вот для этого мы и молимся, друзья. Молимся о том, чтобы был день посещения. И если даже он однажды был отвергнут, чтобы Господь еще раз повторил его для наших родных и близких, для тех, кто нам дорог, но еще не спасен, мы об этом молимся. Господи, еще раз постучи, еще раз выйди навстречу. И Господь по милости своей выходит. И как важно, чтобы сердце открылось, а это тоже надо молиться. И я хочу сказать, что Господь нам дает такие чудесные возможности помолиться. Вот у нас есть первый понедельник месяца, да, молитва, общение. И он один в месяце, один. У нас есть пятница, да, вот настал молитвы час. Друзья, и как блажен тот, кто этим часом дорожит, кто спешит на этот час, кто в этот час старается возвысить свой голос. Именно сейчас, когда ты, помолившись, услышишь десятки аминь, которые поддержат твою молитву, которые усилят ее, которые понесут на руках молитвы твою нужду. Нет, это не та молитва, когда ты один будешь молиться Богу. Это тогда, когда Господь говорит, если двое из вас согласятся, это уже сильнее. А если 70, если 100 согласятся с твоей нуждой, это гораздо больше. И это бывает тоже не всегда. И как хорошо, когда мы дорожим вот этим часом, когда мы спешим помолиться, когда мы не пропускаем этого часа, потому что это будет сегодня, а может быть завтра будет стук в сердце моего сына или дочери. И если я сегодня пропустил этот момент, а он пропустил следующий момент встречи, и мы оба пропустили, и это страшно. Друзья, и вот поэтому Господь дает всему свое время. И как хорошо, когда христианин знает это время, чувствует это время, когда он дорожит этим временем, временем посещения. Время, когда можно использовать время. Время встречи с Господом. Где двое или трое, там я посреди вас. Друзья, сегодня встреча с Господом. Сегодня возможность Господь дает помолиться. Помолиться о том, чтобы тогда, когда Господь посетит и сердца наших детей, и наших родственников, их сердца могли открыться, чтобы они тоже не пропустили время. А когда мы пропускаем, пропускают они, а это страшно. И пусть Господь всех нас благословит дорожить временем, дорожить. И вот здесь эти личности, которые пропустили, а пропустив, не только не приняли, а больше того, отвергли навсегда. А вот для нас еще есть время, ныне. Ныне, говорит Господь, а ныне, это значит сейчас. И вот пусть Господь нас еще раз благословит преклонить колени и воззвать к Нему, чтобы день посещения ни для кого не прошел напрасным. Oh.